Глава 74. Пока Тоби целых две минуты по телефону объяснял Дэмиану, в какую жуткую ситуацию попал, рабочие выключили свои рации, сложили стремянки, вымыли и поставили на место кружки, сели в фургон и уехали. Тоби смотрел из своего окна, как фургон отъехал от дома и исчез вдали, по направлению к домам тех хозяев, которые, в отличие от Тоби, могли расплатиться за ремонт. Он вздохнул, чувствуя, как к горлу подкатила волна тошноты. Полчаса спустя приехал Дэмиан. Вид у него был очень обеспокоенный. От обычного буддийского спокойствия не осталось и следа. «Все плохо», — сказал он. Тоби кивнул и протянул ему чашку японского зеленого чая. «Очень плохо», — продолжил Дэмиан. «Знаю», — сказал Тоби. «Прям кошмар какой-то. Я бы с радостью поделился с вами какой-нибудь более приятной новостью, но нет. У меня было 30 000 фунтов, а кто-то взял и стащил их. И я теперь понятия не имею, как их можно вернуть. Но вы ведь не собираетесь подавать на меня в суд?» Дэмиан с минуты обдумывал вопрос Тоби. Он поднес чашку к губам, глотнул и стиснул зубы. И продолжил думать. «Нет», — сказал он в конце концов, — «нет. Ты друг Ли, ты хороший парень, но моим парням надо платить зарплату, и поэтому нужно что-то придумать». Дэмиан встал и начал ходить по комнате. Тоби посмотрел на него с тревогой. «Так», — произнес Дэмиан, — «а как насчет такого варианта? Я сейчас работаю над одним домиком в Милхилл, и мне как раз нужна мебель. Мне кажется, все это отлично подойдет». «Моя мебель?» — в ужасе спросил Тоби. «Да. Диваны, журнальный столик и всякое такое. Это же Конран, ты говорил?» — спросил Дэмиан. «Да, но...» — беспомощно проговорил Тоби. «Как думаешь, сколько все это стоит?» — поинтересовался Дэмиан. «Боже, не знаю. Диваны 1006, а столик что-то около 3000, — промямлил Тоби. «Круто. 9000. Тогда я забираю всю мебель, а остальные деньги отдашь, когда продашь дом». «Так и быть, сделаю тебе одолжение, как другу Лии», — предложил Дэмиан. «Правда?» — не поверил своему ушам Тоби. «Да? Не хочу портить себе карму. Нужно относиться ко всему проще и поступать по справедливости. Не усложнять себе жизнь, понимаешь?» — подмигнул Дэмиан. Тоби кивнул, яростно, отчаянно надеясь, что Дэмиан не передумает и не решится испортить себе карму. Через 5 минут Тоби на прощание крепко пожал ему руку. «Я дам тебе знать, когда смогу приехать за мебелью», — произнес Дэмиан. «Наверное, в начале следующей недели». «Отлично», — сказал Тоби, стараясь, чтобы его голос перед лицом угрозы остаться без мебели звучал как можно оптимистичнее. «Отлично. А рабочие? Они ведь вернутся завтра утром?» Дэмиан озабоченно взглянул на Тоби. «Рабочие? Ну да. Ваши ребята, нужно же закончить работу», — протянул Тоби. На лице Дэмиана появилась улыбка. «А, ты про это? Нет, их больше не будет». «Не будет?» — не понял Тоби. «Нет. Прости, приятель, но ты же не можешь ожидать, что такие пацаны будут работать за бесплатно». «Я дал им отбой», — ответил Дэмиан. «Отбой?» — упавшим голосом произнес Тоби. «Прости, друг, тут уже ничего не поделаешь. Так что давай, удачи, что ли? Я позвоню», — весело произнес Дэмиан. Тоби смотрел, как он прошел по улице, уселся в свой потрепанный старый ландровер и уехал. Тоби повернулся и направился в дом. От его дома осталась лишь оболочка. Что-то около 60 стен, 15 дверей, 20 радиаторов и 18 оконных рам. Все это нужно было покрасить. 6 лестничных пролетов, положить ковры, 2500 квадратных футов пола, покрыть лаком и морилкой. И на все это у него было ровно 2 недели, 1 кисть, 1 стремянка и 2 руки. Тоби присел в коридоре на корточке и попытался понять масштабы вставшей перед ним проблемы. Даже если бы ближайшие 2 недели он только и делал, что красил и покрывал лаком, и при этом не ел и не спал, ему удалось бы закончить дом не раньше последних чисел марта. Оставался лишь один вариант. выставить дом на продажу в том виде, в котором он находился сейчас, то есть готовым лишь наполовину. Другого выбора у Тоби не было.